Скоро наступит вечер, и мне очень хочется плотно поужинать. Потому я с ружьем наперевес побежал на пляж. После легкого перекуса настроение заметно улучшилось. Как же просто радоваться мелочам. Казалось бы, сложилась скверная ситуация. Мы попали дьябло пойми куда. Моего нового знакомого похитили. Пора впадать в депрессию. Но старая закалка диктовала менять настрой на противоположный. С хмурой рожей дела точно не наладятся, да и стоит подавать пример крепкого духа соплеменникам. Прекрасно помнил о том, что лимит охоты на сегодня, возможно, закончился. Однако до четвертого уровня оставались жалкие крохи. Вложу очки в удачу и тем самым приподниму порог наглости. Стоя возле накатывающих волн, понял сразу, что придется обмочить ноги. Рыба попросту не подплывала так близко к берегу, да и мутновато было. В голове возникла идея. Где-то в 30 метрах из-под воды выглядывал камень солидного размера. Не слишком ровный, но закрепиться на нем труда не составит. Неспешно двигаясь вперед по мелководью, заметил рыбу размером с ладошку. Благо здесь вода была приемлемой прозрачности. Шух, гарпун, теперь уже с плетеной леской, закрепленной на узел у основания, со свистом пролетел мимо и едва не воткнулся в коралл. Добыча молниеносно уплыла вдаль. Ничего, стоит лишь приноровиться. Возле камня глубина была по пояс. Вскарабкавшись наверх, принялся ждать. Шух, шуха, тысяча дьябло, все мимо. Вода искажает объекты. Надо брать чуть выше. Шуха, есть, попал прямо в брюшко. Вам доступен выбор навыка рыбалка. Желаете сделать выбор, ловко работая катушкой? Я задумался, если завтра не повезет с кабаном, то чем будут питаться выжившие? Скрипя сердце, согласился, надеюсь, это окупится с лихвой. Плюс гарпунной рыбалки перед спиннинговой в том, что рыба получает серьезные травмы, а может и вовсе мгновенно отправится в рыбий рай, потому выуживать в разы легче. Ознакомился с добычей. Прибрежный шорп, уровень 1. Надо же, даже рыбу парадигма маркирует уровнями. Шорп чем-то походил на карася, только имел два ряда острых зубов. Одного такого красавца хватит, чтобы слегка насытить пару человек. Что удивительно, морские обитатели не оставляли после себя светлячков с наградой. То же самое произошло и с кабаном. Видимо, безобидные существа не приносили трофеев. Это логично, иначе можно было бы добывать тонны предметов, просто вылавливая мальков или разоряя муравейники. Баланс, однако, мне показалось, или в 30 метрах мелькнуло что-то покрупнее. Прищурил глаза и попытался разглядеть как следует. Вам доступен выбор навыка обостренное зрение. Желаете сделать выбор? Пожалуй. Получен уровень 4. Доступно 5 свободных очков характеристик. Несомненно, полезный навык можно будет прокачивать, просто пытаясь что-то разглядеть вдалеке. Что ж, звучит заманчиво. Как и планировал, поднял параметр удачи до 30. С выбором обостренного зрения силуэт рыбины стал более отчетливым. Точный выстрел в голову вызвал восторженный крик. Даже и не думал, что рыбалка может доставлять столь острые ощущения, сравнимые с оргазмом. Навык рыбалка повышен до 2 уровня. Навык стрелковое оружие повышен до 15 уровня. Подтянув новую добычу поближе, шустро достал ее и ловким движением руки вырвал гарпун. В этот раз рыба назвалась Вьюн, чем-то напоминала сама с круглой головой, а не приплюснутой, и весила под 3 килограмма. Еще несколько таких, и можно идти ужинать. Закинул Вьюна в рюкзак, попутно прихватив один пузырник, дабы утолить жажду. Выпил и выбросил пленку в океан. Внезапно сразу в нескольких местах увидел всполохи воды, а после – волновые разводы мчащихся в мою сторону рыб. Сразу 3 блестящих на уходящем солнце силуэта принялись терзать пленку пузырника. Ха-ха, ну надо же, шух, глава 7, значит, именно такую приманку обожают шорпы. Что ж, теперь дело пойдет быстрее. Новая тактика оказалась просто золотой жилой. За какие-то 10 минут вытащил 5 здоровенных, зубастых карасей. Навык рыбалки скакнул сразу на 2 уровня вверх. Сердце наполнялось гордостью, прогресс шел семимильными шагами. Вечернее солнце уже начало клониться к горизонту, окрашивая воду в медные тона. Пора возвращаться в лагерь, пока парадигма не решила преподать урок за жадность. Да и улов уже ощутимо тянул сумку. Насытный ужин хватит всем. Внезапно заметил нечто необычное. Метрах в 20 от меня, лениво рассекая волны, проплывала странная рыбина. Больше всего она напоминала кирпич с плавниками. Такая же прямоугольная и массивная. Но главное вот что. От нее исходила призрачная голубоватая пульсация, будто кто-то обмотал это существо невидимыми неоновыми лентами. Любопытство взяло верх над осторожностью. Палец сам лег на курок, прицел застыл на цели. Выстрел. Даже вода довольно булькнула от точного попадания. Навык рыбалка повышен до 5 уровня. Катушка завертелась на максимальной скорости, и я вытянул нечто совсем уж странное. Редкая рыба-шкатулка, внеуровневое существо. Матерь Божья, что за силы создали столь нелепую тварь? Крохотные плавники с хвостом и сплющенная рожица старца ларца смотрелись абсурдно. Так, если это рыба-шкатулка, значит, ее можно отворить. Поддев шпагой едва заметный зазор на спине, провернул ее. Крышка с хлюпаньем отворилась, а рыбьи глаза выпали наружу. И хопа, везуха. Внутри ютился один единственный предмет, но какой? Сочная карамбола стези. Фрукт. Редкая. Магическая. Употребите в пищу, чтобы выбрать класс личности. Что это за фрукт? Стоит ли его съедать? И самое главное, что подразумевает выбор класса личности? Есть лишь один способ узнать. Хрум-хрум. Плод и вправду оказался сочным. Схрумкал прямо с кожурой, хотя даже не знаю, стоит ли ее чистить перед употреблением. Ни разу не пробовал экзотический фрукт ранее. Перед лицом всплыли три полупрозрачные карточки на выбор и зависли в воздухе. Изучил каждую и увидел вот что. Солдат, охранник и мастер крови. Какой странный выбор предложила парадигма. Уж кем-кем, а охранником точно становиться не собирался. Мне бы приключения и путешествий, а не просиживание пятой точки в караульной будке. Хотелось выбрать солдата, но смущала пара моментов. Если цвета названий первых двух классов личности изображались зеленым и белым, то последний, мастер крови, оранжевым. Если не изменяет память, именно такой оттенок присваивался легендарной градации. Что самое интересное, при взгляде на оранжевую карточку ключ-медальон на груди начинал раскаляться, но стоило отвести глаза, как жжение пропадало. Какие же кровавые секреты скрывает моя фамильная реликвия и род в целом? Я не вправе обойти эту тайну стороной. Надеюсь, не пожалею о содеянном. Да будет так. Мастер крови, выбираю тебя. Поздравляем. Вами выбран класс личности. Вам доступно 3 классовых навыка. Вами получен легендарный классовый глиф познания 1. Святая Мария. Посыпались награды, как из рога изобилия. В первую очередь раскрыл лист развития личности, дабы ознакомиться с новыми навыками. Как и предполагалось, подробные описания отсутствовали, но были названия. Кровавое мастерство, управление кровью и кровавый демон. Неужели опять придется разбираться методом тыка? Но ведь глиф неспроста называется классовым, наверняка там кроется подсказка. На моей ладони расположилось нечто, бросающее вызов законам природы. Синий кристалл излучал холодок, сияя, как молния в далеком грозовом облаке. Он притягивал взгляд с такой силой, что по телу пробегала необъяснимая дрожь. Казалось, я коснулся чего-то, что не должно было попасть в руки смертного. Даже не хочется активировать глиф, красота редкая. Чем дольше всматривался в глубину этого чуда, тем сильнее крепло жуткое ощущение. Не я изучаю мистический артефакт, а он, меня. Кстати, осколки бездны были сделаны из похожего материала, только светились ярче. Нужно срочно ликвидировать безграмотность. Активирую глиф. Желаете пополнить личную базу знаний? Так точно. Вами получено 10 свободных очков навыка. Классовая информация. Каждый раз, когда вы поднимаете навыки своего класса на 50 уровней, вы получите особую награду – классовый глиф познания. Важно помнить. 1. Глиф всегда соответствует вашему классу личности. 2. Редкость получаемой награды равна редкости вашего класса и не меняется. Активируйте еще 9 легендарных глифов для получения награды. Возникло смешанное чувство. Захотелось одновременно плясать от радости и рыдать от горечи. Ни единого намека на то, как пользоваться новыми умениями. Но 10 очков навыка. Это же целый уровень личности. Кстати, а будут ли эти очки учитываться в прогрессе? Есть только один способ проверить. С учетом активации необычного глифа ранее у меня в загашнике ждут момента истины 11 очков. По-хорошему, стоило бы вкладываться в самые сложно прокачиваемые навыки. Также нужно держать в уме информацию из обычного глифа 11. Чем выше уровень навыка, тем больше практики требуется для его развития. В идеале стоит сохранить свободные очки для далекого будущего. Так будет выгоднее. Вкладываю 1 пункт в стрельбу для теста и поднимаю уровень навыка до 16-го. И бинго. Прогресс засчитался. А значит, в тяжелый момент смогу быстро поднять уровень личности на единичку, тем самым получив усиление. Еще раз взглянул на лист развития, пытливо анализируя данные. Уровень личности – 4. Прогресс – 9-10. Класс личности – мастер крови. Фракция – исследователь. Титул отсутствует. Слава – 0. Свободные очки характеристик – 0. Свободные очки навыков – 10. Характеристики. Сила – 20. Ловкость – 15. Телосложение – 30. Интеллект – 20. Восприятие – 15. Лидерство – 10. Удача – 30. Личные навыки – 9-10. Стрелковое оружие – 16. Акробатика – 6. Ношение брони – 5. Интуиция – 5. Маскировка – 3. Холодное оружие – 8. Владение шпагой – 7. Рыбалка – 5. Обостренное зрение – 1. Классовые навыки – 3-3. Кровавое мастерство – 1. Управление кровью – 1. Кровавый демон – 1. Легендарные глифы – это настоящая бомба. Сама судьба подкинула такой класс личности, который время от времени будет одаривать оранжевыми значками высшего качества. Достаточно прокачать классовые навыки полсотни раз, и в рюкзаке появится драгоценная награда. Звучит как очень выгодная сделка. Только вот непонятное мастерство крови не давало покоя. В голове крутились мрачные картинки. Я что, превращаюсь в какого-то чокнутого некроманта, или в злодея из дешевого ужастика? Может, придется пить кровь, как вампиру? Или, того хуже, коллекционировать ее в колбах, как безумный ученый? А может, черт, только не говорите, что придется принимать кровавые ванны, как в легендах о графине Батори. От этих мыслей мурашки побежали по коже. Святая Дева, во что я ввязался? Тот, кто наблюдает за всем сверху, пожалуйста, закрой глаза на минутку, нужно кое-что проверить. Взмолился я к небесам, достал вьюна из рюкзака и отрезал ему голову шпагой. Стоит обзавестись кинжалом или кухонным ножом на крайний случай для таких дел. Сразу же проступила кровь, и несколько капель упали на камень. Кровь, подчинись мне, ничего. Повелеваю, кровь, приди на помощь. Аналогично, за пару минут перепробовал множество вариантов, итог закономерен. Пораскинув мозгами, осознал, что именно эта кровь не подходит. Неужели нужны жизненные соки разумных существ, или... Надколол подушечку большого пальца гарпуном, сморщив лицо от неприятной боли. Кровь моя, яви суть. Вот оно, тонкая струйка поднялась вверх, превращаясь в вибрирующий шар. В этот момент в голову закралась мысль, не хватало еще истечь кровью, как идиот. Будто услышав, поток тут же прекратился. Навык кровавое мастерство повышен до 2 уровня. Получен уровень 5. Доступно 5 свободных очков характеристик. Навык управления кровью повышен до 2 уровня. И что делать дальше? Будем использовать метод тыка. Мысленно пожелал, чтобы сгусток прямо сейчас превратился в опасную тварь, которая будет меня защищать. Эффект обескуражил. Произошла трансформация, в результате которой 3-сантиметровый гомункул лилипут, тихо вереща, плюхнулся на камень возле меня. Вот так, защитничек. Трепещите, жужжирианцы. И что с тобой делать? Иди рыбу, что ли, поймай. Новый питомец послушно прыгнул в воду. Плавать гомункул не умел, упал на дно и неуклюже завращался под нахлынувшей волной. Вдруг откуда ни возьмись появился здоровенный вьюн и мгновенно заглотил мою кровинушку. Я не растерялся и точным выстрелом в голову наказал подлеца. Навык рыбалка повышен до 6 уровня. Теперь с провизией проблем не будет. Нашел подходящую наживку для вьюна. Пока ранка на пальце не затянулась, выдавил еще пару капель и сотворил нового гомункула. Этот получился без рук и с одной ногой. Пришлось помочь ему щелбаном добраться до воды. Навык управления кровью повышен до 3 уровня. Вам доступен выбор навыка хитрость. Желаете сделать выбор? Конечно. Видимо, парадигма наградила меня за смекалку. Ну как не выбрать самый шкуроспасательный навык? Теперь все 10 слотов заполнены, и жить мне с этим. Надеюсь, долго и счастливо. Ждать пришлось недолго, и очередной вьюн стремительно направился в мою сторону. В этот раз я не позволил проглотить наживку. Однако, пока мотал катушку, подтягивая добычу, подплыл другой и схарчил моего питомца. Я отогнал глупые мысли о нелепости своего классового навыка. Наверняка в будущем смогу призывать более страшных тварей. Буду надеяться на это. Эй, старина, как ты там? С берега послышался крик Стебана. Я развернулся и приподнял руки, показывая улов, свисающий на плетеной леске. Вояка оценил трофей большим пальцем вверх. Кто же мог знать, какой неприятный сюрприз ожидал впереди? Услышал мощный всплеск, а потом что-то ударило в спину, вцепилось в меня и сбросило с камня. В пузырящейся воде еле смог разглядеть на своих ребрах огроменные челюсти гигантской рыбы. От острых зубов меня спасла костяная кираса. Навык ношения брони повышен до 6 уровня. Тварь мотала головой из стороны в сторону, отчего я несколько раз ударился о подводные камни. Достал шпагу, взял ее обратным хватом и принялся колоть монстра, что вцепился в меня сзади. Проблема была в том, что не успел как следует вдохнуть воздуха и прямо сейчас расходовал кислород, нанося удары. Чувствовал, как мой клинок втыкается в плоть, но это лишь раззадоривало хищного монстра. Навык владения шпагой повышен до 8 уровня. Секунды тянулись, и на задворках подсознания тревожно мелькали мысли о том, что вот-вот задохнусь. Я схватил эфес шпаги обеими руками и что есть силы воткнул в последний раз. Вода окрасилась в алый цвет, но тварь продолжала меня терзать. Тело схватили судороги. Вот и все, приплыли. Оглушительный хлопок выстрела привел меня в чувство. Грохот прокатился по воде, отдаваясь вибрацией. Мертвая хватка чудовища внезапно ослабла. Гигантская рыбина дернулась, и ее мускулистое тело содрогнулось, выпуская жертву из смертельных объятий. Легкие горели от недостатка кислорода, в висках стучала кровь. Собрав последние крупицы сил, оттолкнулся от песчаного дна и взмыл вверх, как пробка от шампанского, прорезая толщу воды. Ах, живительный воздух ворвался в легкие, наполняя их божественной прохладой. Соленые брызги разлетались вокруг, пока я, движимый инстинктом выживания, резко развернулся. В 5 метрах от меня, тяжело дыша и с не менее ошарашенным видом, замер Эстебан. Его одежда промокла насквозь, а с пистоля еще поднимался легкий дымок. Над поверженной тварью переливался синий светящийся шар, верный признак того, что битва окончена. Чудовище, похожее на угря-переростка с гипертрофированной головой, медленно всплывало на поверхность, разворачивая свое 3-метровое тело. Его чешуя, покрытая склизкой пленкой, металлически поблескивала в лучах заходящего солнца. Огромная пасть была приоткрыта, и в ней я увидел полоски рядов мелких, но чертовски острых зубов. Вчитался в описание. «Донный кусач, уровень 9, амиго, забирай трофей и валим отсюда нахер», — крикнул я Эстебану. Урок о жадности усвоен. Больше никаких рыбалок или прогулок, когда мой лимит охоты исчерпан. Драгоценные секунды утекали, пока я пытался высмотреть потерянное подводное ружье. Наконец удалось, и пальцы нащупали знакомую рукоять. Ловко выдернул гарпун из вьюна и перезарядил оружие. Не теряя ни мгновения, выстрелил в голову монструозного кусача и рванул к берегу, разматывая леску на бегу. Та свистела, разрезая воздух, словно раскаленная струна. Кто бы мог подумать, что столь тонкая нить окажется невероятно прочной. Она не просто выдержала, но позволила подтащить водного исполина почти к самым ногам. Катушка надрывно стонала и скрипела от чудовищного напряжения, казалось, вот-вот разлетится на куски. Каждый оборот давался с таким трудом, будто наматываешь не леску, а стальной трос. Далее настало время провернуть фокус с рюкзаком. Едва хвост был помещен внутрь, как 3-метровое чудовище начало скукоживаться, уменьшаться, пока не сократилось до рыбины килограммов так на 15. Теперь эта грозная тварь, еще недавно едва не отправившая меня на тот свет, смиренно улеглась в рюкзаке рядом с другими трофеями. Я глянул мельком на кирасу и обнаружил множество засечек и трещинок по бокам. За половину минуты подводной борьбы парадигма наградила меня повышением навыка ношения брони еще 3. «Эстебан, я у тебя в долгу. Ты спас мне жизнь, а, ерунда. Хотя я, в благодарность можешь уступить Фелицию». С надеждой в голосе и с наглой ухмылкой на лице ответил вояка. «Ха, размечтался. Отомщу тем же и однажды прикрою твою шкурку. Спасибо, дружище». Адреналин постепенно рассосался, и неприятные ощущения наполнили тело. Болел затылок, левый локоть, а бедро было слегка разодрано о какой-то коралл, когда рыба неистово мотала головой. Морская соль проникала в рану и дарила незабываемые ощущения. С другой стороны обеззараживала, что не могло не радовать. Дабы ускорить процесс заживления, вложил 5 свободных очков характеристик в телосложение, поднимая до 35. На твердой земле, у родного лагеря, я был готов пройти через пытку вновь. В этот раз все оказалось не так мучительно, видимо, потому что не на пустой желудок. Хотя, может, просто организм уже знал, чего ожидать. Первый раз всегда страшнее. Наблюдать за изменениями собственного тела было странно, но завораживающе. Мне показалось, будто кости чуточку расширились. Скорее, это ощущалось внутренне, а не визуально. Интересно, сколько еще таких трансформаций выдержит мое тело? И главное, какой предел у этих изменений? Одно знаю точно. Каждое такое усиление приближает меня к тому, чтобы выжить на острове. После перестройки организма неприятные ощущения от травм заметно притупились, а головная боль и вовсе прошла. Завтра хочу быть огурчиком, не могу позволить себе несколько суток восстановления. Эй, боец, голос Астебана резко выдернул меня из мыслей. Уже 5-й уровень, а, и что это за мастер крови висит у тебя в описании? Это класс личности, без энтузиазма ответил я, закинув рюкзак за спину, после чего направился в сторону лагеря. И в чем его смысл? Знания прибавил или трюков каких выучил? А как его получить? Тоже хочу. Рассказывай. Настойчиво поинтересовался вояка и последовал за мной. Сам пока толком не разобрался, амиго. А получил я класс, когда съел какую-то карамболу с тизи. Досталось в добыче. Устал адски, не грузи, дружище. Сейчас пожру и на боковую. Вернувшись в лагерь, первым делом достал из рюкзака добычу и выкинул ее на землю возле сундука. Эстебан помог выволочь донного кусача, и это не осталось незамеченным. К этому моменту чистокол уже был воздвигнут, а выжившие отдыхали после трудного дня. Постепенно люди стянулись к нам и ужаснулись морской твари. «Боюсь, господа, что большая часть рыбы протухнет. Столько нам и за неделю не съесть», — прокомментировал француз. Увы, схемой холодильника парадигма не порадовала. «Но ведь рыбу можно закоптить на углях», — вмешалась Фелиция. «Правда, на такой объем уйдет целая ночь. Пару дней можно будет ею питаться, а остатки завтра засушим на солнце». «Я займусь этим», — надломленным голосом сказала Суин. «Все равно не сомкну глаз, пока мой так и не вернется домой. Ну нахер, я в океан не ногой», — эмоционально заявил Янис и бросил на меня взгляд, в котором смешались уважение за победу над тварью и неприязнь. Глава 8. Фелиция ловко разделала шорпов и нанизала их на острые жерди, вроде шампуров. Также поступила с красными огурцами, которые мы со Стебаном нашли во время возвращения из лагеря жужжирианцев. Кстати, овощи эти назывались лебедон. Как и ожидал, бабуля из Сингапура, работавшая терапевтом, обзавелась навыком травничества и дала понять, что странный овощ, как бы это сказать, не то чтобы влиял прямо на потенцию, скорее пробуждал у мужчин некую страсть, больше ментальную, мысленную, нежели физическую. Говоря это, она хихикала, а вот остальные женщины бледнели. Понятное дело, что великовозрастная была вне опасности. Теперь стало очевидно, почему между мной и Эстебаном вспыхнул сопернический порыв касательно Фелиции. Мы переглянулись и улыбнулись друг другу. Все же Луи предложил потреблять овощи только женской половине, ведь сексуальные инстинкты очень сильные и могут стать причиной печальных последствий в период действия законов военного времени. Коммуна единогласно поддержала лидера. Рыбка весело шкварчала на жердях, установленных на рогатины, когда Фелиция переворачивала их. В углях подрумянивалось филе вьюнов и кусача. Уже стемнело, и вокруг костра собрались все выжившие. Даже обнаженная девушка из Австралии пускала слюнки, ароматы были неземными. На голодный желудок даже черствый хлеб покажется деликатесом. «Нам нужно очень много соли», — заявила повариха. «Так мы сможем сохранять еду». В разговор вступил седовласый мужчина, тот самый, на которого на пляже набросилась умалишенная блондинка. Фрезеровщика из Германии звали Гансом. Старец показался мне молчаливым, хмурым и аскетичным человеком, не привыкшим к комфортной и богатой жизни, отчего он чувствовал себя на острове вполне уверенно. Сегодня Ганс смастерил пару кустарных топоров, кирку и выстругал тарелки. Парадигма наградила его за старание 2-м уровнем. «Скажу так, из тех слитков, что у нас есть, могу котелок смастерить. Будем вываривать морскую воду, соль добывать. Но для работы нужна пара осколков бездны». «Будет, уважаемый», — согласился Луи Дюваль. Трапеза с экзотическими обитателями неведомого мира стала настоящим кулинарным путешествием. Шорпы оказались с плотной, почти хрящеватой структурой и напоминали скумбрию, но с каким-то диковинным послевкусием. Каждый кусочек был упругим и требовал усилий для разжевывания, но радовал насыщенным, слегка соленым вкусом. Вьюны оставили привкус речного ила, то ли память о далеком болоте, то ли отголосок генетики иного измерения. Но настоящим откровением стал кусач, существо, мясо которого было неописуемо нежным и таяло на языке жирными, насыщенными нотками. Вкус был настолько глубок, что в нашей кулинарии просто не существует определений для его описания. Настроение выживших заметно поднялось, и люди, сдавливая возле рта пузырники, делились задушевными историями, знакомились ближе. Лишь актер индийского кино сидел на бревне, обняв колени руками, и грустил. На этой уютной ноте я отправился спать, ведь Эстебан уведомил меня о ночном карауле. Мой дозор – со второй половины ночи до утра. Наше временное жилище состояло из двух лачуг, которые больше напоминали тесные коробки, нежели человеческое убежище. Постройка для мужчин была чуть более просторной, но все равно крайне тесной, всего 9 метров в длину и 3 в ширину. В нашем лагере 12 мужчин, с учетом Такиши, потому расположиться придется в притирку, подобно шпротам в консервной банке. Пол был застелен широченными листьями неизвестного растения, которые отливали странным серебристо-зеленым оттенком и источали тонкий, еле уловимый аромат корицы. Листья были такими объемными, что казались мягким покрытием, создавая скромный комфорт в этой примитивной обстановке. Стена, сложенная из вертикально воткнутых в землю жердей и перевязанная тонкими лианами с теми же серебристыми листьями, выглядела хрупкой, но весьма добротной. Я осторожно устроился в глубине комнаты, в самой дали от входа, где можно было хоть немного контролировать пространство. Хотя бы с одной стороны от меня не будет других мужчин. Последнее, о чем подумал перед сном, была Фелиция. Какая же удивительная женщина с невероятным талантом готовить. Настоящая мечта. Ее блюда утешали даже в таких диких условиях. Стоило представить ее теплую улыбку и аромат еды, как веки налились тяжестью, и сознание моментально отключилось. Сквозь туман засыпания мелькнула мысль, насколько же странно и непредсказуемо порой складывается жизнь, забрасывая нас в такие невероятные места. Казалось, что поспал всего пару минут, как почувствовал тормошение своего плеча. Рука инстинктивно схватила чье-то запястье, и послышался шепот Эстебана. «Тише, боец, не буди остальных». Протерев лицо, я поднялся и уступил выгодное место вояке. Оказалось, что рядом со мной расположился Элов. Я насчитал 9 человек, помимо Эстебана. Кого-то не хватало. В кромешной тьме попытался разглядеть спящих. А где актер? Неужели он дрыхнет в лачуге среди женщин? Вряд ли руду колет среди ночи. Навык обостренное зрение повышен до 2 уровня. Получен уровень 6. Доступно 5 свободных очков характеристик. Приятный бонус после пробуждения. Что же, пора отправляться в дозор. Еще в лачуге почувствовал ароматы копченой рыбы, но, когда выбрался наружу, ощутил его втройне. Вроде приятно пахло, но концентрация слегка кружила голову. Возле костра, от которого исходили плотные клубы дыма, расположилась Суин и клюкала носом, ожидая, пока приготовится очередная партия мяса. Процесс скопчения без банальной кастрюли был не так-то и прост. Куски рыбы подвешивались на тонких лианах, прикрепленных к импровизированной стойке из палок. Тлеющий костер был засыпан слоями выструганных щепок и свежими листьями. Даже не знаю, как девушка до сих пор в обморок не упала от обилия угарного газа. Может, у нее телосложение хорошо развито, хотя по фигуре не скажешь. Захотелось свежего воздуха, потому направился на высоту 5 метров, а именно на сторожевую башню. Язык с трудом поворачивается назвать это башней, но в текущих условиях грех жаловаться. Конструкция оказалась довольно крепкой, однако под моей массой брусья слегка скрипели и пошатывались на ветру. Устроившись поудобнее, принялся оглядывать окрестности. Раньше не удосужился обратить внимание на местную луну, а теперь она предстала передо мной во всей красе. Небесное светило этого мира было не просто спутником. Оно походило на гигантскую космическую загадку. Огромная спираль плавно двигалась над горизонтом, словно живая. Ее края переливались мягким лазурным свечением, а в самом центре темнело странное ядро, наподобие черной дыры. Создавалось впечатление, будто передо мной гигантская космическая воронка, способная поглотить Вселенную. Лучи спирали двигались настолько незаметно, что я сначала не понял, они действительно вращались или это игра света и воображения. Тяжело было отвести взгляд. После привычного солнца, статичного желтого диска, прямо как на Земле, такое зрелище казалось чудесами. Какие немыслимые силы могли создать подобную красоту? Какой разум способен был выточить идеальную конструкцию в небе, которая влияет на человека гипнотически? Боковым зрением обратил внимание и на звезды. Картинка отличалась кардинально от виденной ранее. Не то чтобы я был звездочетом в прошлом, однако, анализируя цветовые оттенки и расположение, напросился простой вывод. Бескрайний архипелаг явно находится далеко от Млечного Пути по галактическим меркам. И это при условии, что все происходящее вокруг не виртуальная симуляция, в чем я не был до конца уверен. Успею еще налюбоваться ночным небом. Пришлось приложить усилия, чтобы опустить глаза и вглядеться в окрестности. Я здесь все-таки не на туристической прогулке, а для обеспечения безопасности. Подождал с десяток минут, пока глаза привыкнут к темноте. Очертания джунглей проявились отчетливее. Проблема была в том, что видел всего на сотню метров, не более. В таких условиях лучше, пожалуй, ориентироваться на слух. Хотя, если обратиться к прошлому киберспортивному опыту, то с легкостью можно найти способ усилить слабое место. Один за другим я вкладывал очки характеристик в восприятие и удивлялся возрастающей четкости картинки. Все же изменения давались с трудом, в глазах ощущался зуд и усталость. Спустя 10 минут состояние нормализовалось, и я подытожил, что дальность обзора возросла примерно процентов на 20. Спустя полтора часа караула, под монотонное стрекотание местных насекомых, я поднял навык обостренного зрения на один пункт и почувствовал накатывающую сонливость. Лишь единожды видел издалека смазанный силуэт крупной твари, которая так и не решилась подойти ближе. Я не стал поднимать тревогу. Небо заволокло облаками, потому насладиться гипнотическим светилом более не получилось. От скуки хотелось выть. Выбери я стезю охранника, наверняка бы наслаждался процессом ночного дозора. Хм, возникла идея. Почему бы не заняться развитием нового класса личности? Боль наверняка отгонит дрему. И надо же было стать мазохистом. Шпага вынырнула из ножен буквально на пару сантиметров, и палец скользнул по лезвию. Жгучая, но терпимая боль подействовала на меня, как чашка кофе. Хотелось дать волю фантазии и создать что-то новое. Повинуясь моему порыву, ручеек крови тонкой извилистой дорожкой двинулся вверх к уровню лица. Когда объем достиг одного кубика, я прекратил колдовство. Помнится, Луи Дюваль сетовал на то, что у выживших нет схемы холодильника. Кровинушка, стань холодильником. Навык управления кровью повышен до 4 уровня. Вовремя подставив ладонь, поймал прямоугольный предмет. Он был ожидаемо багрового цвета. Попробовал распахнуть миниатюрную дверцу, но случайно вырвал ее. Сжал между пальцами и почувствовал, что она достаточно крепка. Нет, не так, как металл или пластик, но все же. Приложил усилия и сжал крепче. Дверца с легким хрустом переломилась пополам. Твердость ощутилась мной примерно, как у засохшей корки хлеба. То есть моя жидкая теплая кровь может за несколько секунд становиться твердой, пока тяжело представить, как это пригодится, однако вариативность использования поражала воображение. Я вдвойне удивился, когда ощутил мороз от миниатюрного холодильника на ладони. Что о, без электричества, оставив свое творение в углу площадки, почувствовал себя безумным ученым. Сдавил палец посильнее свободной ладонью, чтобы добыть побольше жизненных соков. В этот раз не сдерживался и выцедил крови объемом с пачку сигарет. Кисть онемела от подобного трюка. Хочу острый и крепкий кинжал. И чтобы красивый был, и смертоносный. Надеюсь, девушка у костра не слышит мои голосовые команды. В следующий раз, пожалуй, буду творить мысленно. Навык управления кровью повышен до 5 уровня. Навык кровавое мастерство повышен до 3 уровня. В ладонь плавно опустилось холодное оружие. Уровень деталей и витиеватости заставил меня удивленно закашляться. Кинжал был алого цвета со слегка блестящим лезвием. Рукоять казалась перевязанной тряпичными нитями, а гарда выполнена таким образом, что, если крепко схватиться, острые шипы вонзятся в мои же пальцы. А ведь ничего подобного даже и не подразумевалось. Может быть, это намек на то, что игры с собственной кровью до добра не доведут, и стоит применять навык только в уместных ситуациях. Аккуратно схватив рукоять, попытался оставить засечку на деревянном полу, однако лезвие попросту переломилось. Предмет по крепости ощущался мной примерно, как сахарный леденец. Ай, что-то неприятно кольнуло шею позади. Прикоснулся и обнаружил инородный предмет. Поднес к лицу дротик, и в глазах поплыло. Что за? Успел почувствовать, как завалился на бок, ударившись головой о деревянный бордюр смотровой площадки. Пришел в себя от пронзительного женского крика. Походу, сумасшедшая блондинка сегодня проснулась в образе петуха и решила покукарекать. С трудом разлепив глаза, я увидел утреннее солнце. В ладони был сжат дротик, а все мои ночные поделки превратились в алую жижу, в которой я успел извозюкаться. Неужели ворочился, Пока был без сознания, оглядевшись с высоты, обратил внимание на то, как из лачуг повыскакивали выжившие и помчались в сторону пляжа. Спускаясь по лестнице, едва не навернулся, кружилась голова и сильно тошнило. Достал из рюкзака пузырник и на ходу опустошил его, двигаясь в сторону шума. Попустило моментально. Когда приблизился, встречающие уставились на меня с явным замешательством. Янис даже схватился за рукоять своего мачете. «Ах ты, извращенец! За что деваху порешал? Грязный убийца!» — завопила Лайма Джонсон. «Вчера он и мне угрожал расправой, когда я смиренно просила его помочь с чисткой одежды, и смотрел на меня глазами сексуального маньяка. Чего?» — опешил я. «Да ты даже после ведра водки будешь выглядеть как сушеная селедка. Лайма, это не самое, как оказалось, благородная барышня», — по-змеиному зашипела. Лишь мгновением позже, когда я достаточно приблизился к месту происшествия, стали понятны причины обвинений. От увиденного меня словно током ударило. На песке лежала мертвая кореянка со следами жестокого сексуального насилия. Судя по обилию крови на мешковатой рубахе, Суин убили точным ударом в сердце. Ее штаны были разорваны в клочья. Проклятие! Как смотреть в глаза Такиши после этого? Ведь именно я нес дозор этой ночью. Оглядел себя и увидел испачканные в собственной крови одежду и руки. Тысяча диабло! Как же все скверно складывается! «Положи оружие на землю», — скомандовал Эстебан и направил на меня кремниевый пистолет. Медленно достав шпагу из ножен, плавно наклонился и положил ее на песок. «Прежде чем делать поспешные выводы, выслушайте. Когда был в дозоре и маячил на смотровой вышке, кто-то сзади выстрелил в меня дротиком со снотворным. Не теряя времени, продемонстрировал выжившим коварный снаряд, пощупал шею и обнаружил там воспаленную шишку. Показал и ее». «Чё ты лечишь, душегуб?» — не унимался зэк. «Ты ж вчера за обе щеки уминал этот красный овощ, похожий на хер. Мне-то не по масти держать в руках предметы фаллической формы». «Да, а чего оправдываться вдруг начал?» «Не остался я в долгу, яростно пнув пяткой по песку. И голосишь больше всех. Не ты ли вчера заявлял, что тебя радует голый зад припадочный, а после выбил зубы нашему актеру, проявив кровожадную натуру?» Янис от возмущения начал хлопать глазами и ртом, но не успел сказать что-либо, ведь последовал вполне логичный вопрос от Луи Дюваля. «Макс, объясни, почему твои руки в крови? Вы мой класс личности видите? Мастер крови. Полночи тренировался в этом деле, пуская себе жизненные соки. Вот, смотрите, я присел на корточки. Бедная подушечка большого пальца правой руки вновь скользнула по лезвию шпаги. У меня уже не вызывало удивления кровавое колдовство, чего нельзя было сказать о ахающих соплеменниках. Времени на размышления не было, потому, выдавив несколько кубиков крови, создал банального гомункула. Навык управления кровью повышен до 6 уровня. Хотя я выцедил чуть больше жидкости, чем в прошлый раз, помощник оказался значительно крупнее. Таков результат повышения навыка. На песок плюхнулся гомункул ростом сантиметров 10. Наша травница из Сингапура схватилась за сердце, увидев это несуразное существо, одна рука которого была вдвое длиннее второй, нормальной, тонкая, как куриная нога, шея, в пропорциях, и безумная улыбка на жутком лице. «А теперь иди и найди убийцу», — скомандовал я. Конечно, чудес не ожидал и даже убедился в предубеждениях. Сделав пару шагов в сторону выживших, гомункул запнулся и несколько раз нелепо попытался подняться, а после сдался. Но суть была не в этом. Озвучив команду, я изучил реакцию присутствующих. Убийца наверняка должен был поменяться в лице, но никто не сделал шага назад и даже не оглянулся, демонстрируя невербальную реакцию поиска выхода из ситуации. Скорее всего, убийца был опытным и не велся на такие простые проверки. Если предположить, что преступник – это я, что мешало вымыть руки. «Неужели на идиота похож?» «Не похож ты на убийцу», – признался Эстебан. «Следы на песке грамотно замели, как жертвы, так и насильника. Расслабься, Макс, ты так не умеешь. Кто-нибудь ночью просыпался? Кто-нибудь выходил из лачуги?» Вопрос ко всем. Мужчины робко переглядывались, а женщины словно языки проглотили от происходящего. «Позвольте осмотреть рану», — попросил я, медленно двигаясь к выжившим. «У каждого оружия характерные следы разреза. Работал копом 15 лет. Знаю, о чем говорю». Луи мазнул взглядом по Эстебану, и тот уверенно кивнул. Я отряхнул шпагу от песка и вернул ее в ножны. Глава 9. Первое, что привлекло мое внимание при осмотре трупа, шишка на шее в районе кадыка. Точно такая же, как и у меня. Сообщил об этом окружающим и осмотрелся в поисках дротика, но не нашел. Увидел отверстие в ткани чуть левее центра груди у ребер. Аккуратно разорвал рубаху, а после – пузырник, чтобы промыть рану. Колотый удар. Лезвие заострено с одной стороны, шириной 3 сантиметра. Из всего, что я видел за последние сутки, под описание подходит кухонный нож. Также стоит держать в уме духовую трубку для дротиков. Эстебан держался позади, пристально вглядываясь и соглашаясь с итогами экспертизы. В ладони Суин сжимала ту самую фигурку дракона, которую ей подарил Такиши перед уходом в патруль. Поделка была испятнана кровью. Я аккуратно разжал ее пальцы и забрал фигурку, убрав ее в рюкзак. Святая Дева, почему судьба так несправедлива? От нахлынувшей злобы захотелось завыть, но пришлось взять себя в руки и направить нарастающее возмущение в русло расследования. Насколько помню, продолжил я, единственный мужчина, обладающий кухонным ножом, это наш друг из Латвии, наверняка много лет не видавший женщину и... Козел, перебил меня Янис и вновь схватился за рукоять мачете. Не ты ли вчера своим кривым бананом тряс на пляже? Даже не постеснялся прикрыть. Обнажив шпагу, двинулся навстречу подлецу. Янис ехидно улыбнулся, приглашающе махнув оружием. Раздался выстрел, и земля под ногами взметнулась тысячами песчинок. «Стоять!» — рявкнул Эстебан, ловко засыпая порох в дуло. «Еще раз увижу, как вы грызетесь, монетку кидать не стану, пристрелю обоих. У нас нет времени на детские ссоры. Все улики косвенные, так что никакой охоты на ведьм». Его взгляд обжег каждого. «С сегодняшнего дня в караул будем вставать парами, Густаво!» — повернулся он к бразильцу. «Ты теперь не просто бродяга, ты – воин нашей коммуны. Возьми мачете из сундука и учись с ним обращаться. Каждый день, пока не поймешь, как правильно убивать». Густаво удивленно поднял брови, задумался на пару секунд и кивнул. С усилием вложил шпагу обратно в ножны. В голове роились мысли, что я творю, как все так быстро вышло из-под контроля. Невольно кинул взгляд на Фелицию, но она отвела глаза, как и многие другие вокруг. Осознание собственных действий медленно, но верно проникало внутрь. Ладони неприятно горели и чесались. Отмыть их от случившихся случайностей и неслучайностей будет непросто. От одной мысли об этом становилось тошно. И в этот напряженный момент раздался оглушительный клекот. Взор моментально сосредоточился на источнике звука. Где-то вдалеке летел здоровенный баклан, размером с небольшой самолет. Удивительно, что навык обостренного зрения вот так вот легко помогал определять примерные пропорции. В лапах гигантская птица держала нечто, похожее на наш общий сундук. Издав очередной звук, от которого хотелось прикрыть уши, баклан выбросил ношу. Над грузом распахнулся парашют. Сундук, подстегиваемый ветром, планировал в нашу сторону. Примерно рассчитав траекторию, я предположил, что до него придется пробежать всего 5-8 километров. «Это ирдроп», — вскрикнул Ву Джунли. «А если по-людски выразиться?» — скривился Эстебан. Гейм-дизайнер задумчиво поднял палец, подбирая нужные слова. «Если говорить проще, птица скинула груз с ценностями, за который должны биться выживающие на этом острове. Классический ивент для игр жанра «Выживач». Просил же по-человечески», — сукоризной произнес мексиканец. «Макс, Янис, за мной. Густаво, на тебе охрана лагеря». Споров не возникло, ведь в сундуке наверняка находились материалы для постройки корабля, а может, даже и ценная экипировка. Разгоряченная троица помчалась в сторону падающего груза. Часть пути пришлась на разведанный ранее мной периметр, потому несколько километров были пройдены гладко. Я не сдержался на дистанции от меня, что не могло не радовать. Стоило углубиться дальше, как повстречались первые троелопы. Несмотря на внутренние противоречия и случившуюся трагедию, отряд действовал слаженно. Рядом с такими жуткими тварями забылась вся грызня. Либо мы их, либо они нас, все просто. Одиночек я снимал меткими выстрелами из ружья для подводной охоты, дабы Эстебан экономил драгоценный порох с пулями. Поднял навык стрельбы на единичку. Вояка уведомил нас, что не хотел бы шуметь и выдавать местоположение условным враждебным расам. Нескольких троелопов мы уничтожили холодным оружием. Добыча делилась интуитивно и без подробного изучения содержимого. Вспомнилась поговорка: «Кто убил, того и тапки». Твари специализируются на таранных атаках. «Прикрывайтесь за пальмами, такова тактика охоты», — бросил я на ходу. Когда до груза оставалось примерно пару километров, мы наткнулись на пятерых тварей, причем одна из них была седьмого уровня. «Эти бедолаги старшака подтянули», — прогундосил Янис, разминая кисти. «Смотрите, как я их ща порешаю!» — крикнул он и помчался в атаку. Я со Степаном обменялся взглядами. «Какая муха его укусила?» — спросил меня вояка. Пожал плечами в ответ. Мы побежали следом, и выстрелом в глаз я сразил первого троелопа, но остальные твари даже не заметили потери и продолжили наступать, недовольно мурлыкая. Их групповая таранная атака едва не переломила ход скоротечной битвы. Янис с кошачьей грациозностью увернулся ловким прыжком с кувырком в сторону, при этом успев воткнуть кухонный нож в бедро крайней твари. Эстебан же вспомнил о моем совете и вовремя укрылся за деревом, в которое впечатался один троелоп. Сам я и вовсе старался двигаться лишь около пальм. Что творил этот латыш? Янис яростно сражался сразу с двумя чудовищами, уворачиваясь от их массивных челюстей и молниеносно нанося точные удары мачете. Казалось, он танцевал с этими тварями, предугадывая каждый их шаг. Взмахи короткие и без лишних движений, но всегда находящие уязвимые места. С победоносным ревом он снес голову главарю троелопов. Тем временем Эстебан сам перешел в контратаку, ловко орудуя клинком. Ему удалось добить оглушенную от удара об дерево тварь. Я же, видя, что последний монстр пытается напасть со спины на вояку, выхватил шпагу и вонзил ее точно в горло. Троелоп захрипел и рухнул к нашим ногам. Навык владения шпагой повышен до 9 уровня. Глядя на Яниса, с легкостью расправившегося с двумя не самыми слабыми троелопами, я испытывал смешанные чувства. Может, оно и к лучшему, что мы не схлестнулись на пляже ранее. Для меня, казалось, для латыша это была всего лишь заурядная схватка, в которой он ни на секунду не сомневался в победе. Интересно, каково значение владения холодным оружием у арестанта? «Янис, объясни свой поступок», — твердо попросил Эстебан. «А-а», — протянул зэк, стряхивая с ладони невидимую пыль. «Чё тут думать, гады еле шевелятся, вот я и забрал тех, что повкуснее. Не обессудь, служивый», вполне в его духе. Вспомнилось, как он самый первый умчался к сундуку с целью поживиться еще тогда, на пляже при знакомстве, но был остановлен мной, едва ларец приоткрылся. Янис, не говоря ни слова более, принялся собирать добычу. Над семиуровневым троелопом в воздухе завис шарик синего цвета, размером с футбольный мяч. Очень было любопытно, что там внутри, однако вопросов не задавал. Отправил в сумку скромные трофеи со своих двух монстров, после чего мы продолжили путь. Следующие 10 минут превратились в напряженный марш-бросок по незнакомой территории. Ландшафт постепенно менялся. Густые пальмовые заросли редели, уступая место открытым пространствам с разреженной растительностью. Порой нам попадались одинокие троелопы, которых мы предусмотрительно обходили стороной, сохраняя дистанцию и бдительность. Не хотелось тратить время. Наконец, мы добрались до заветного сундука, до боли похожего на наш стартовый, но с небольшими отличиями. К знакомым деревянным и металлическим элементам добавились изящные резные узоры и малахитово-серые вкрапления мутных драгоценных камней. Фокусируя взгляд, различил лаконичную надпись: «Редкий сундук снабжения». Кстати, парашют может стать потенциальным парусом для будущего корабля. Стратегический актив. Внезапно тишину разрезали глухие удары, словно кто-то бил камнем о камень. Движение в паре сотен метров от нашего маршрута привлекло мое внимание, моментально включая инстинкты выживания. Навык обостренное зрение повышен до 4 уровня. Квартет неизвестных существ двигался на нашу позицию. Несмотря на кажущуюся медлительность, они компенсировали недостаток впечатляющей естественной брони и оружием, от вида которого в горле застревал ком. Существа были далеки от человеческого облика. Серо-синяя кожа, лысые головы с резкими, хищными чертами, мускулистые ноги, как у атлетов. Плечи, запястья и часть грудной клетки закованы в непробиваемый панцирь. Вместо одной руки – внушительная клешня, источник зловещего ритма, который сопровождал движение этих монстров. Вторая рука была вполне нормальной по человеческим меркам. «Помогите открыть сундук», – выкрикнул я экстренным тоном оперативника. «Там может быть оружие». Едва крышка сундука приоткрылась, как атмосфера мгновенно накалилась. Гости почуяли ускользающую добычу и ускорились. Их лица исказились хищными оскалами, обнажая острые зубы. Внутри сундука виднелось настоящее сокровище. Мой взгляд моментально зацепился за короткий меч с еле заметным изумрудным свечением вдоль лезвия. Наверняка это магическое оружие. Янис, будто профессиональный диверсант, нырнул в сундук и молниеносно извлек клинок. Небрежно сунув кухонный нож в рюкзак, Он несколькими виртуозными движениями продемонстрировал завораживающие финты. Его взгляд источал готовность к бою. Недолго подумав, арестант взял во вторую руку мачете. Я торопливо обшарил содержимое сундука, чувствуя мелкие капли пота на спине. На дне обнаружил пистоль, абсолютно идентичный трофею Эстебана. Гости были уже в сотне метров от нас. Адреналин моментально взвился до максимума. «Амиго, порох быстрее!» — выдохнул я севшим от напряжения голосом. Эстебан профессионально перезарядил мой огнестрел. Мы встали в линию, готовые дать отпор. «Стоять, иначе пристрелю!» — прозвучал резкий окрик Эстебана. Наконец, удалось вчитаться в имя ближайшего противника. Кракис Хартшилл, краболюд 5 уровня. 4 пары холодных и расчетливых глаз буквально пронзали нас. Схватка явно была неизбежна, однако гости все же остановились. «Мы забираем добычу. У вас 3 удара прилива, чтобы спастись», — пророкотал Кракис, который, судя по всему, являлся лидером отряда. Он поднял здоровенную клешню и несколько раз клацнул ей, демонстрируя мощь. Говор краболюда был глухим и тягучим, словно он привык разговаривать под водой. В свободной, человеческой руке Кракис держал круглый металлический щит. «Какие нахер еще приливы?» — ошалел от наглости гостей Янис. Выдержав короткую паузу, он ухмыльнулся и нарочито громко сказал нам: «Эх, давно не хавал салат из крабовых палочек». Краболюды, не говоря лишних слов, понеслись в атаку, пытаясь преодолеть дистанцию неуклюжими зигзагами. Эстебан решил устранить лидера точным выстрелом в голову, однако Кракис Хартшилл прикрыл свое лицо клешней, а живот – щитом. Пуля вошла в конечность, оставив дыру и пустив трещину. «Ну надо же, какие ловкие ребята! А попробуй-ка увернуться от этого!» Я тоже прицелился в голову одного из приближающихся врагов и дернул рукой, будто совершил выстрел. Как и стоило ожидать, краболюд попытался повторить движение лидера, однако в следующий миг дуло опустилось ниже. Бабах! Пуля угодила прямо в колено, собственно, куда я и целился. С 10 метров грех было промахнуться. Навык «Хитрость» повышен до 2 уровня. Подбитый краб тут же запнулся и пропахал землю лицом. Несмотря на то, что из его глаз потекли слезы, а из раны – темно-зеленая кровь, он попытался ползти в нашу сторону. Эта целеустремленность обескураживала, но терять боевой дух было категорически нельзя. Боковым зрением заметил, что Кракис на мгновение остановился и оглядел своего упавшего бойца. Мне показалось, или на его лице промелькнуло переживание за соплеменника, может, они родственники. Лидер краболюдов бросил испепеляющий взгляд в мою сторону и решительно двинулся вперед. Однако дорогу ему перегородил Янис, ловко вырисовывая клинками причудливые фигуры в воздухе. Мощный выпад клешней он сумел отклонить мачете, а новеньким мечом скользнул по лицу краболюда, нарисовав глубокую рану на щеке. Оставшиеся 2 на ногах гостя переглянулись, кивнули друг другу и набросились на Эстебана. Они решили действовать наверняка и с двойным упорством добить одного стрелка. Передо мной стоял выбор: прийти на выручку вояке, либо в несколько широких шагов преодолел дистанцию до раненого краболюда, по пути доставая из рюкзака подводное ружье. Ослабленный соперник попытался ухватить мою ногу, но его клешню я припечатал пяткой к земле и поднес к лицу гарпун-острил. Тем временем Эстебан попытался ударить мачете в шею одного из противников, но тот ловко присел, при этом крутанулся вокруг своей оси, сделав подножку. Мексиканец упал на землю, а второй краболюд ловко схватил клешней его шею. Наступила короткая пауза. Лишь зэк пытался пробить глухую оборону Кракиса, прикрывающегося щитом и гипертрофированной конечностью. «Стоять!» — рыкнул я в полицейской манере. «Поделим добычу пополам и разойдемся, как в море корабли». Мой низкий голос подействовал на Яниса, и тот прекратил попытки ковырять консервную банку зубочисткой. Видимо, где-то в подсознании у него скрыт страх перед копами, потому он и хорохорится порой, пытаясь выместить на мне старые обиды. «Так тому и быть», — согласился Кракис после секундной заминки. Клешни освободили шею Эстебана, оставив царапины по обе стороны. Он резко вскочил, облегченно выдохнул и направился ко мне. Я сразу же отошел от раненого краболюда, чтобы не провоцировать конфликт. «Дай мне ствол, перезаряжу». «Так, на всякий», — прошептал вояка, и я выполнил просьбу. Тем временем образовался равнобедренный треугольник, вершинами которого являлись люди, краболюды и сундук сокровищ. «Ну, бродяги, будем знакомы, типа», — прогундосил Янис. «Но краба жать не буду. Вам тоже корабль надо построить? Не пытайся меня заговорить, человек. Приступим же к дележу». нахмурившись, ответил Кракис. Казалось, что мимика краболюдов не была предназначена для позитивных эмоций. Он достал из рюкзака незнакомый предмет, похожий на морскую звезду фиолетового цвета, и вручил раненому соплеменнику, которого звали Марко Штармскаттер. Употребив это нечто в пищу несколькими жадными укусами, Марко поднялся на ноги. Прямо на наших глазах рана затянулась, выплюнув пулю. «Какие чудеса!» — восторженно воскликнул я и направился к сундуку. «Кракис, давай делить вдвоем, нечего толпиться возле сокровища». Обстановка была слегка напряженная из-за отсутствия взаимного доверия между двумя расами. Кто знает, насколько честны краболюды. Уверен, что они были того же мнения о нас. Встав по краям здоровенного сундука, мы принялись доставать хабар и укладывать его на землю. Через 5 минут все содержимое оказалось снаружи. «Рарх!» Я едва не подпрыгнул от внезапного утробного рыка лидера краболюдов. Он схватил край сундука своей монструозной конечностью и вырвал кусок доски. За моей спиной тут же очутились члены отряда. Эстебан держал по пистолю в каждой руке наготове. «Ожидал большего?» Ровным голосом задал я вопрос. Кракис разъяренно топнул, после чего размашистым ударом клешней уронил сундук на спину. «Дело не в этом», — процедил он. «Какая раса первой откроет сундук, для той расы и будут сокровища. Так понятнее тебе, человек, да для нас тут треть хлама бесполезна».